Глава 377. Аквилария. Примечание переводчика. Некоторые виды деревьев семейства аквиларии используются для получения ароматической древесины, называемой алойное дерево, орлиное дерево, каламбак или райское дерево. Эта древесина из-за своей аристократичности с давних времен у восточных народов считалась целебной. В древности употреблялась при бальзамировании, в Китае ее употребляли как лекарство для укрепления почек и для курения. Эта метка была хорошо знакома Манхао. Она появлялась уже дважды. Во время достижения стадии возведения основания и стадии создания ядра. При виде метки девушка из клана Фан заметно переменилась в лице. Она собиралась ударить Манхао, но, увидев метку, сменила траекторию удара. Эти сцены сейчас промелькнули в голове у Манхао. И вот, на его руке снова появилась эта метка. Манхао почувствовал исходящий от тыльной стороны ладони жар. Он превратился в покалывание, которое вмиг распространилось по всему его телу. Наконец Манхао не выдержал и закричал. В этот же миг некая безграничная жизненная сила нашла высвобождение в этой боли. Она затопила его, исцеляя израненное тело, при этом он почувствовал, что она дала ему шанс принять четвертое наследие. Внезапно у него в голове зазвучал древний голос, настолько древний, что казалось, он принадлежал человеку, жившему 10 тысяч лет назад. Его источником была не метка на руке, а наследие клана Леденящего Снега. «Я великий драгонар клана Леденящего Снега в третьем поколении. Мое имя Цинань Нин». Примечание переводчика. Цинань в переводе с китайского означает «аквилария». «Я принял наследие второго поколения в разгар суровой зимы. Я обрел просветление на горе Аквилария, отсек мое дау на равнине глубокой зимы. До меня клан назывался Аквилария. После меня он стал зваться Леденящим Снегом. Члены клана, никогда не забывайте, что наше могущество клонилось к закату, мы не могли выстоять в одиночку. К сожалению, мы были вынуждены покинуть западную пустыню». Пока голос говорил, в глазах Манхао появилось два образа одинокой горы. Это была гора Аквилария. С появлением этих двух образов, разрезанное мечом молнии небо начало расходиться в разные стороны, оттуда начала нисходить гигантская гора. Немыслимых размеров гора испускала невероятную и пугающую силу. На склоне горы едва заметно сияли два иероглифа, которые составляли слово «Аквилария». Пока гора спускалась вниз, земля начала трескаться и проседать. Гигантский провал в земле исчез, меч молнии разбился вдребезги. На поле боя земля просела настолько, что ровное поле превратилось в гигантскую впадину. Два практика стадии зарождения души из Дворца Черных Земель закашлялись кровью, их маски раскололись, явив перепуганные лица двух стариков. Они тотчас бросились бежать. Двое практиков стадии зарождения души из Западной Пустыни зашлись кровавым кашлем, при этом их силы отшвырнуло назад. Невозможно было описать словами, поразившее их изумление. «Цинань Нин! 10 тысяч лет назад он был одним из трех самых могущественных людей Западной Пустыни! Оказывается, он был членом племени Леденящего Снега? Как такое возможно? Почему об этом нет упоминаний ни в одной исторической хронике?» «Цинань Нин!» По лицу практика в черном промелькнуло странное выражение. Хань Сюэ Цзун позади закашлялся кровью, безмолвно уставившись на гору. Он понятия не имел, что патриарх одной из ним крови оказался членом знаменитого клана Аквилария, существовавшего 10 тысяч лет назад. Почему он изменил название клана? Возник у него вопрос, но у Хань Сюэ Цзуна просто не было времени об этом размышлять. Практик в черном халате был предельно сосредоточен, только он поднял руку, чтобы исполнить очередной магический пас, как вдруг выражение его лица вновь изменилось. «Проклятье! Сколько еще у этого паренька скрыто таланта? Действие наследия еще не закончилось!» Небо и земля дрожали, пока гора Аквилария не сходила с небес. У парящего в воздухе Манхао ярко блестели глаза. Сейчас он был абсолютно уверен, что ему невероятно повезло. Метки отсечения души останутся в его разуме. Их силой напрямую можно воспользоваться только сейчас, в момент нанесения метки, но они сильно упростят ему его собственное отсечение души. При этом после достижения стадии отсечения души под его контролем окажется невиданная сила. Он сможет использовать любую метку, запечатанную у него в разуме. Такая редкая удача обычно выпадала только практикам стадии отсечения души. Но благодаря удачному стечению обстоятельств повезло именно ему, поэтому он приложил все силы, чтобы получить как можно больше силы. Наследие 6-го, 5-го, 4-го и 3-го поколений. Их всё ещё недостаточно, подумал Мэн Хао. Надо получить наследие 2-го поколения. Раз уж удача сама нашла меня, я не стану разбрасываться ей попусту. С её помощью я обеспечу своё будущее. Не совсем понятно, почему на тыльной стороне ладони опять вспыхнула эта метка, но с ней у меня появилась надежда. Я подхожу по всем требованиям, поэтому я раскрою весь потенциал этих наследий. Мне не важно, откуда второе поколение, из клана Леднящего Снега или клана Аквилария. Наследие 2-го поколения, появись! Мэн Хао запрокинул голову и взревел. Человек с развивающимися волосами и светящимися глазами выглядел крайне необычно и странным образом красиво. В его голове раздался оглушительный рокот. Этот рокот превзошёл бурю 6-го поколения, смёл 10 тысяч драконов 5-го поколения, подавил жёлтые источники 4-го поколения и расколол гору Аквилария 3-го поколения. Он превратился в чрезвычайно властный высокомерный голос, словно в ответ на желание Мэн Хао. «Меня зовут Сынань Тянь. Я великий драгонер 2-го поколения клана Аквилария. С наследуемой силой патриарха в моей власти находились все 4 сезона. Я не был бессмертным, но управляя сезонами, я заставил замолчать всю западную пустыню. Я был небесами западной пустыни». Примечание переводчика. Игра слов. Тянь можно перевести и как «небеса», и как имя «Тянь». Голос был совершенно обычным, но его сопровождала угрожающая аура. Окутавшая Мэн Хао властная аура изменила всё вокруг. Клочок неба над горой Аквилария внезапно странным образом исказился. В нём можно было увидеть ослепительные цветы весны, тёплый дождь лета, танцующие на ветру листья осени и пронизывающий холодный снег зимы. Клочок неба с 4 сезонами накрыл землю под собой своей силой. 2 практика стадии зарождения души из Дворца Чёрных Земель закашлялись кровью. Их тела начали высыхать, тогда как сами они начали терять сознание. Практики стадии зарождения души из Западной Пустыни непонимающе крутили головами. Они ничего не видели и не чувствовали, но по непонятной причине их жизненная сила угасала. Хан Сюэ Цзун задрожал и тоже закашлялся кровью. Его тело резко постарело. Практик в чёрном халате смотрел на творящееся впереди со смесью ужаса и изумления. Он невольно отшатнулся и, с трудом хватая ртом воздух, уставился на небо 4 сезонов над горой Аквилария. «Это не метка стадии отсечения души», — мелькнула у него мысль. «А метка стадии поиска Дао! Проклятие! У клана Леденящего Снега, оказывается, был эксперт, достигший поиска Дао! Как такое возможно?» «Эксперт на стадии поиска Дао в Западной Пустыне! Аквилария! Аквилария!» Практик в чёрном заметно паник, будучи не до конца уверенным, что ему удастся добыть наследие. «Если я не заберу наследие сейчас, то они уже никогда не станут моими. Даже если я потом убью этого молокососа, забрать метки уже не выйдет. Чёрт! Откуда взялся такой проблемный юнец?» Его глаза безумно заблестели. Он очень давно начал подготовку к этому дню. Для 3-го отсечения ему очень было нужно благословение клана Леднящего Снега, поэтому он не собирался так легко сдаваться. 5 поколений. Выходит, ты можешь выдержать метки 5 поколений. Проклятье. Их всего 6. Только не говорите мне, что этот сопляк собрался заполучить их все. Жадность, как у этого юнца, редко где увидишь. Настолько жадные люди заслуживают только одного... «Смерти! Я не позволю тебе закончить!» Практик в чёрном перестал презрительно смотреть на Мэн Хао. Теперь он не сомневался, что тот сможет обрести полное наследие. Хоть всё это и находилось на грани чуда, у него не было времени серьёзно об этом задуматься. В его глазах вспыхнула жажда убийства, и он во вспышке света рванул вперёд. Задействовав силу культивации отсечения души, он помчался к Мэн Хао. «Какую бы цену ни пришлось заплатить, я тебя остановлю!» Мысленно решил он, и на полном ходу влетел в небо 4 сезонов и гору Аквилария. Когда на него обрушилось неописуемое давление, практик в чёрном задрожал, чувствуя, как испаряется его плоть. «Раскол!» — закричал он. Процесс испарения его тела резко замедлился. Он стиснул зубы и продолжил лететь к Манхао. Не прошло и секунды, а он уже преодолел большую часть пути. Осталось всего 300 метров. Но этот отрезок пути будет для него самым сложным. Он прекрасно понимал, что в такой ситуации лучшей стратегией было бы подождать, пока Манхао не выдержит давление меток, и он самоуничтожится. Примечание переводчика. Самодетонация с этой главы заменена на самоуничтожение. Но если требовалось помешать процессу клеймения, лучше всего было делать это издали. Пытаться самолично приблизиться к Манхао было, наверное, самым глупым планом из всех возможных. К сожалению, у него просто не осталось другого выбора. Помешать клеймению издали у него не вышло, при этом на самодетонацию Манхао тоже особо не приходилось рассчитывать. Вот почему он решился на столь отчаянный шаг. Пока вокруг стоял оглушительный грохот, Манхао парил в воздухе, совершенно не обращая внимания на приближающегося практика в черном халате. С трудом ловя ртом воздух, он решительно посмотрел в небо. Он принял метки пяти поколений могущественных экспертов, но чем больше у него становилось меток, тем сильнее в Манхао разгоралось желание заполучить метку первого поколения. «Наследие первого поколения клана Аквилария!» — взревел он. Его крик пронзил уши практика в черном, заставив его сердце учащенно забиться. В нем начало нарастать недоброе предчувствие, особенно при виде той решимости, с которой Манхао смотрел в небо. Практик в черном стиснул зубы и указал рукой на оцепеневшего Хань Сюэ Цзуна позади. «Расплавление крови и воли!» — воскликнул он. Из горла Хань Сюэ Цзуна вырвался душераздирающий вопль, его тело стремительно усохло, в один миг превратившись в сморщенный труп. Вся кровь до последней капли покинула тело и полетела к практику в черном. Она немного покружила вокруг него, а потом он с невероятной скоростью рванул вперед. Расстояние в 300 метров начало сокращаться, но давление сразу пяти наследуемых меток быстро пожирало кровь клана Леденящего Снега, которая наделяла его повышенной скоростью. Когда она полностью исчезнет, ему придется худо. До Манхао ему оставалось каких-то жалких 30 метров. Он поднял руку и обрушил на Манхао меч молний. Манхао использовал духовное сознание, чтобы мысленно передать сообщение. «Линия крови Аквиларии произошла из западной пустыни. Тотемы западной пустыни произошли из множества демонов. Я – девятый заклинатель демонов. Поэтому ты покоришься мне так же, как покорилось наследие клана Аквиларии».